Звенящим звоном затихает в кармане мелкий спор монет. Громокипящий кубок полон, в подвале нет простых имен. Завесили ветерком в прорехе, заставь весь мир просить еще. Зверей на неведомых дорожках, следы невиданных зверей на неведомых.